как в прениалах. Ах-ха-ха, ты прав, это чертовски весело. Переоплабум. Безумец еще долго не мог утихомириться, пока вторая его ипостась не взяла бразды правления телом в свои руки. Удивительно, но ты смог пройти испытание страхом. Это достойно награды. Мы хоть и страх, но слово честь знаем не понаслышке. И всех, кто сел с нами учить правила ужаса, а само главное дожил до конца, награждаем. Тебе способность в жадности приглянулась. Заметив мой кивок, он продолжил: пользуйся. Поздравляем вас, вы прошли третьего стража мрака, страх. Персональная награда, плюс 2 ко всем характеристикам, слава плюс 232. Внимание, получено достижение победа стражи тьмы, страх. Описание, вы познали одного из самых первых стражей мрака, вы познали страх. Издавна люди чего-то боялись, своего воинственного соседа, ужасного тигра, боялись смерти, или даже любви. В наше время тоже присутствуют страхи, только они приняли совершенно другое обличие. Кто-то боится темноты, в которой не скрывается ничего, кто-то экзаменов. У кого-то есть страх публичных выступлений, а у некоторых вызывает ужас отсутствие WF. Вы одолели третьего стража мрака, и это достойно похвалы. Награда. Плюс 3 к силе. Внимание. Получено достижение учения страха. Описание. Большинство людей после учения ужасом становятся безумны, или приобретают мертвое хладнокровие во всем. По какой-то причине вы остались в рассудке. Вам повезло, очень сильно повезло. Награда. Плюс 5 к удаче. Получено звание познавший страх. Заменить текущее. Да, нет, да, познавший страх звучит круто. Получено уникальное, пассивное, неразвивающееся умение возрождения земли. Возрождение земли. Описание. При получении смертельного урона вы взрываетесь, распадаясь на тысячи осколков. Через 10 секунд осколки вновь собираются, и вы возрождаетесь с полным здоровьем и маной. Радиус разлета осколков 5 метров плюс 0,5 выносливость. Урон 200 плюс выносливость 20. Откат умения первый месяц. Особенность. На эту способность не действует мгновенный откат. Теперь раз в месяц я могу порвать любого. Хотя может и не любого. Вон, у того же паладина способность тоже крутая. Уверен, есть игроки, у которых по нескольку подобных. Но, блин, все равно круто. Вижу, тебе понравилось. А теперь прощай, нам пора. После этих слов я вернулся в реальность. Я лежал на небольшом черном, как все вокруг, валуне. Рядом со мной без сознания находились остальные члены группы. Значит, еще сражаются со страхом. Подождем. Будет скучно продолжать путь в одиночку. Статы на момент окончания 17 главы. Заключенный номер 12. Раса Озагревы. Звание. Познавший страх. Уровень 10. Опыт. Карма плюс 483. Статус. Добряк. Слава 1813. Класс. Защитник матери. Плюс 1 к выносливости за каждый полученный персонажем уровень. Умение земляной кол 4. Пассивное умение защита матери. Очков здоровья 2110. Маны 180. Скорость восстановления маны 1,7 ед. Сёк. Очков выносливости 100%. Бодрость 100%. Сытость 100%. Жажда. Ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры. Первичные. Ловкость 16. Интеллект 27. Мудрость 22. Сила 140. Выносливость 148. Вторичные. Наблюдательность 9. Шанс найти укрытое от глаза 0,2%. Маскировка 5. Дополнительные. Удача. 11. Вероятность любого благоприятного события плюс 0,2%. Вероятность любого неблагоприятного события 0,3%. Меткость 15. Плюс 0,2% нанести критический удар. Плюс 5% попасть по цели. Плюс 3% к шансу выявить у противника слабое место. Сопротивление магии разума 4%. Сопротивление воды 2%. Сопротивление огню 2,5%. Сопротивление воздуху 3%. Свободных очков характеристик 35, уровень имения 2. Способности. Земляная стена 8. Возрождение земли. Профессии. Шахтер 25, 1% шанс игнорировать коэффициент прочности добываемого ресурса, 0,1% шанс при добыче минерала получить минерал лучшего качества, плюс 0,2% добыть ресурс за один удар, гладиатор 4, кузнец 3, ремонтник 4, изобретатель 2, старатель 4, ничего себе карму подняли, это за что так, за то что я полез в прорыв или за противодействие стражам, знать бы, из-за достижений значение характеристик ощутимо увеличилось, теперь я сильнее, быстрее, умнее и далее по списку. Слава тоже получила небывалый подъем. Интересно, а почему так много? За достижение в сумме раза в полтора меньше дали, по-моему. Бонус от удачи порадовал. Теперь я буду получать критические удары, попадать в просак, реже аж на 0,03%. Что-то не везет мне на бонусы от удачи. Удивила новая порода в описании классового умения «Темная земля». Наверное, именно из-за нее я немного преобразился в виде. Стал темнее. Но больше всего меня порадовала новая способность. Воображение рисует картины сражения, где я, окруженный толпой врагов, браво сражаюсь, но силы подходят к концу. И я умираю, чтобы в следующий миг рассыпаться тысячами осколков, а затем вновь собраться воедино, унеся на тот свет тысячи противников. Глава номер 18. Портал. Проснулись, к моему огромному сожалению, далеко не все. Сначала из испытания вышла Алиса. Ее тело развеялось, оставив мне на память лишь небольшое кольцо. Видимо, сработал шанс на потерю вещи, она та была выше 10 уровня. Колечко, кстати, самое обыкновенное, зачарованное только на интеллект, а не на силу, как у меня. После смерти нашей целительницы в себя пришел гоблин. Выражение его лица в тот момент описать довольно сложно. С одной стороны оно лучилось радостью, с другой – было искажено пережитым ужасом. Видимо, заказчик смог пройти испытание, но далось ему это большой ценой. Интересно, что страх даровал ему, но мой прямой вопрос он оставил без ответа, так что я, наверное, этого не узнаю. Про свои испытания, кстати, тоже умолчал. Буквально через несколько минут после того, как гоблин воспрянул ото сна, исчезло тело троллихи. Эх, теперь вероятности пройти это чертово подземелье практически нет. Господин Мойша, залазьте мне на шею. Боюсь, следующее испытание мы не выдержим. Надо быстрее забраться наверх горы. У нас еще есть около 2 часов. Я надеюсь, что я прав и это чертово сердце находится там. В противном случае, нам придется терпеть еще одного стража. Можем не справиться, говорил я, пригибаясь, чтобы гоблин мог залезть. Я таки с вами согласен. С этими словами на меня залез гоблин. Быть большой лошадкой, конечно, не очень круто. Хочется вообще бросить этого длинноухого черта, но приходится терпеть. Заказчик все-таки, а то вдруг в этом неведомом договоре есть и насчет этого пункт. Не думаю, что друзья обрадуются еще большему снижению характеристик. Да и не мешает он мне. Весит всего ничего, не дергается, разговорами не мучает, идеальный попутчик. Скучновато, правда, но потерпеть можно. Спустя 1,5 часа, кто бы мог подумать, что в этом чертовом мире может быть так красиво, сказал я, оглядывая просторы, практически с самой вершины, на вынужденном привале из-за закончившейся выносливости. Открывшийся вид действительно поражал. Передо мной лежали прекрасные просторы, пусть и черного цвета. Это чувство невозможно передать словами. В реальной жизни, к огромному сожалению, мне не случалось побывать в горах, но тут в игре, я осознал, какую возможность я упустил. Да, чудесно. Галин тоже проникся видом, но, как я понял, у него уже была такая возможность, пока я работал его такси. Внимание! 4-й этап начался. 4-й страж тьмы, ненависть, вышел на охоту. Длительность 2-го этапа 8 часа. Задача – выжить. Второстепенная задача – разрушить сердце прорыва. Не успели. Выдохнул я, понимая, чем это грозит. Залазьте быстрее. Надо добраться до верха. Ты таки прав. Главное, чтобы это сердце было там, а то такой облом будет, если его спрятали где-нибудь в недре пещер. Все из-за этого чертового гоблина. Если бы он не сидел у меня на плечах, я бы уже был там наверху минут 10 назад. Мысли не мои. Начал действовать страж, уверен, это его рук дело. Учитывая, что могли творить предыдущие, вполне возможно, этот может менять мысли. Надо сопротивляться. Наверняка длинноухий гад думает то же самое, размышлял я. Через пару минут сопротивляться злости стало невероятно трудно. Все мои мысли крутились вокруг того, каким образом убить гоблина, как это сделать быстрее и безопаснее. Какой он нехороший человек. Еще чуть-чуть, потерпи, еще немного, говорил я себе. Как бы это ни было странно, но мы ехали молча. По всей видимости, Гоблин тоже прикладывал неимоверные усилия для того, чтобы сдержаться. На самом верху обнаружилось не совсем то, что мы ожидали. Окропленный камнем круглый портал, от которого волнами исходил темный свет. Он манил к себе, и я бы, наверное, даже наплевал на чертового коротышку и прыгнул бы в него, но меня остановил воткнувшийся в голову кинжал, принадлежащий коротышке. Этот гад воспользовался моим временным замешательством и попытался убить меня. Слава богу, что мою расовую пассивку никто не отменял, и она и этот раз сослужила мне верой и правдой. Ну, после такого я не смог сдерживать свою нарастающую, уже достигшую пика, злость. Ну держись, я тебя по стенке размажу. Да я тебе этот кинжал в жопу затолкаю, вытащу и еще раз затолкаю. Мой гнев не знал предела. Тем не менее, поймать гоблина удалось лишь через несколько минут, когда у него закончилась выносливость. Я отчасти выполнил мысленные обещания, со всего размаху ударив зеленого коротышку о стену. Естественно, это он пережить не смог. После этого, как будто спала пелена с глаз, разум очистился, и я понял, что вполне можно было закончить все это мирным путем, просто игнорируя нападки этого самоубийцы. Хорошая мысль приходит опосля. Идиот. Ну вот что мешало чуть перетерпеть, а, баран. Теперь наверняка какие-нибудь штрафы посыплются на группу. Они мне этого не простят. А еще турнир прощелкал. Нет, чтобы постараться что-то сделать, подумать, ты решил сдаться. Конечно, это же легче, чем немного пораскинуть мозгами. Такой, как я, вообще не достоин разрушить сердце. Так, стоп, это не мои мысли. Вернее, не совсем мои. Они навязаны. Турнир мне не особо нужен. Играть после освобождения я не собираюсь. Пошел туда скорее по инерции, чем обдуманно. Гоблин сам напал. Я себя сдерживал как мог. И вообще, это была самооборона. Надо прыгать в неизвестный портал. Может быть, там и скрывается неизвестное, загадочное сердце прорыва. С этими мыслями я, закрыв глаза, сделал широкий шаг в портал. Поздравляем вас, вы прошли 4-го стража мрака, ненависть. Персональная награда, плюс 2 ко всем характеристикам. Внимание, получено достижение победа стража тьмы, ненависть. Описание, вам чудом удалось избежать гибели от рук этой коварной злодейки, чего не скажешь о вашем компаньоне. Вы лично убили его, и все, что осталось о нем, лишь кровавое пятно на стене. Награда. Наносимый урон плюс 0,1%. Я бы не сказал, что награда за достижение крутая. Мне, как танку, если я все правильно понял, наносить урон в принципе не нужно. Ладно, закроем эти оповещения, лучше посмотреть, где я оказался. Ух, ешь твою мать, удивился я. И был отчего. Я находился внутри огромной пещеры, свод которой был разукрашен различными рунами ярких цветов. Они едва заметно светились, иногда вспыхивали тусклым светом. Я находился в тупике. Позади меня ничего не было. Но не это главное. Впереди, передо мной, толпой стояли непонятные твари, которые, отчасти, смахивали на млекопитающих. Однако имели куда большие головы, иногда более 4 конечностей, а у некоторых вместо стандартной шерсти из тела торчали большие 20-сантиметровые иголки. Вид этих тварей пугал, особенно если посмотреть на их когти и зубы. Ну и жуть, бросил я в никуда. И что, мне со всем этим сражаться? В одиночку, кажется, пазл в голове со всеми этими испытаниями выстроился. Они просто производили некий отсев, чтобы как можно меньше людей добралось до этого этапа. Уверен, что впятером мы бы с легкостью победили всех этих черных страшились. А вот смогу ли я это сделать в одиночку, не знаю, надо попытаться. С этими мыслями я осторожно, медленным шагом, подкрадываюсь к ближе стоящим монстрам. О, видимо, пассивка на маскировку начинает действовать, не замечают. Да я их, если буду действовать осторожно, перещелкаю всех спокойно. А может вообще пройти мимо и не трогать их, может выпадет что-нибудь интересное, денег заработаю, так гляди из тюрьмы богатым человеком выйду. Размышляя так, я захожу за спину к одному из самых грозно выглядевшему мобу и поднимаю свою дубину прямо над его головой. Но тот, видимо почувствовав что-то необычное, медленным шагом отходит от меня. Ушла добыча. Ну ничего, времени много. Я повторяю свой план. На этот раз он мне удался. Нанесен критический урон существу, оскверненный тьмой серый волк пламенного леса 3231. Оскверненный тьмой серый волк пламенного леса повержен. Получен опыт 8355. Нормально я ему так засадил. Это плюс. А вот, то, что меня заметили остальные его товарищи, Это жирный минус, очень жирный. На меня неслись, злобно вереща чудища со всей видимой пещеры. Я еще не успел ничего предпринять, как меня начали грызть товарищи убитого, стоявшие ближе всех. Получен урон 0. Получен урон от магии тьмы 25. Получен урон 0. Получен урон от магии тьмы 21. Каждый укус твари сопровождался небольшими всполохами черного цвета. Эти падлы обладают магией. Не могу сказать, что меня обуял страх, но и спокойно стоять и смотреть, как твое, пусть и каменное тело, грызут непонятные твари, я не мог, поэтому я попытался отомстить им. Нанесен урон 676 существу оскверненной тьмой еж пламенного леса. Оскверненной тьмой еж пламенного леса убит. Получен опыт 1311. Значит, эти небольшие, обладающие огромными, для своего тела, иголками твари, некогда были милыми ежиками. Стоило догадаться, что за мысли лезут в голову во время сражения. Зато я теперь знаю, что у них не так много здоровья, правда и опыта они дают тоже меньше. Я еще раз наношу размашистый удар, уносящий жизни нескольких тварей и калечащий еще парочку. Благо целиться не надо, вокруг меня этих зверей проростков. Внимание, критическое значение здоровья, как так, вроде сражаюсь недавно под удары, подставляться практически перестал, а здоровье уже меньше 10%, заигрался. Ну ничего, у меня еще умение есть, не хотелось бы его сейчас тратить, конечно, но, стоп, у меня еще бутылек с минеральной пылью остался, подаренный капитаном, тот, что я зажал использовать в последнем бою. Я достал из потайного кармана набедренной повязки маленький пузырек с красным песком, который искрился при перемещении. Внимание, вы насытились. Сытость плюс 38%. Внимание, получен баф сила чистого граната. Вы полностью исцелены. Все дебафы сняты. Сила плюс 25. Выносливость плюс 5. Вот теперь повоюем. А вообще стратегию надо менять. Решив это, я защищаю свои бока и спину земляной стеной, чтобы отбивать атаки исключительно спереди. И почему я этого не сделал раньше? Наверное, был слишком увлечен битвой. На самом это нововведение не сильно повлияло на бой. Да, теперь противник мог напасть на меня только спереди, однако я решился подвижности и некой мобильности. Теперь я не мог раскрутить свою дубину, сминая сразу несколько врагов. Бой продолжался. Я стабильно набирал опыт, получал урон, убивая сотни тварей. В тот момент, когда я уже был решил, что возрождения не избежать, здоровье осталось крохи. Я достиг долгожданного 11 уровня. Внимание! Получен новый уровень. Получено 6 очков характеристик. Значения здоровья и маны полностью восстановлены. Внимание! Будьте осторожны, с этого момента вы будете терять вещи из инвентаря, надетые на вас, или находящиеся у вас в руках, при смерти. Внимание! Будьте осторожны! С этого момента вы будете терять опыт после смерти. Возможно, потеря уровня и очков характеристик. Внимание! Теперь возрождение не моментально, оно будет увеличиваться с каждой смертью. Начальное время возрождения 4 часа. Как же вовремя-то! Сегодня удача явно на моей стороне. С этой мыслью я начал уничтожать монстров с удвоенной силой. В какой-то момент, когда бар ХП вновь опустился до критического значения, бой закончился. Я истребил всех монстров, что примчались на звуки сражения. Передо мной встала проблема, куда девать все это добро. Я, конечно, не уверен, но мне кажется, что все эти шкурки, клыки, колючки ежей, когти должны стоить неплохих денег. Ладно, с этим потом, для начала мне нужно приступить к свежеванию. С навыками в нейроне все довольно сложно. Вот, допустим, играть начал профессиональный сталевар. Он знает очень многое о металлах, о том, как с ними работать, о том, какие сплавы существуют и как их получать. Такого человека даже учить не надо кузнечному делу, и он вполне сможет, даже при отсутствии навыка, создать какую-нибудь весьма достойного качества вещь с хорошими характеристиками, пусть не уникальную, но редкую, или, если повезет, очень редкую. А если этому же кузнечному делу начать обучать какого-нибудь зеленого новичка, то и сотни часов не хватит научить его делать так же в реальной жизни. А вот в игре легко. Все почему? Потому что, при высоком значении навыка, сама игра будет помогать этому новичку. И, спустя несколько недель, или даже пару месяцев, из-под рук вчерашнего новичка будут выходить те же, а то и лучше, поделки, что и у мастера. Это я все к чему, а к тому, что для свежевания, как заботливо объяснила мне Альфа, совсем не обязательно ковыряться руками в кишках монстра или выдирать ему зубы. Достаточно просто прислонить к его коже ножик и захотеть, как перед охотником появятся ингредиенты. Только вот их качество напрямую зависит от уровня профессии, ловкости, интеллекта и бог весть чего еще. Не нравится количество или качество, тогда будь добр, делай все своими руками, но не факт, что качество ингредиентов изменится в лучшую сторону. Не у всех прямые руки. Сделано это специально. Мало кто хочет копаться в кишках недавно убитого кролика, или самолично отрезать хвосты крысам, для своего первого задания. Так, что зря я парился. Мне, с моими значениями ловкости, интеллекта, и еще не открытой профессией падала всякая дрянь, и та в ограниченных количествах. Это все спокойно уместилось в мою небольшую дешевую сумку, даже место осталось. Обидненько. Каменная кожа плюс один. Что-то я пропустил это уведомление в горячке боя. Теперь моя кожа стала чуточку тверже. Шкуродер плюс один. Знаток животных плюс два. Знаток монстров плюс один. Свежеватель плюс два. В следующий раз добыча будет получше. Это радует. Я привстал и осмотрелся. В пещере ничего не изменилось, за исключением отсутствия монстров, разумеется. Все те же руны, светящиеся блеклым цветом, все те же свисающие сталактиты. Никакого сердца не появилось. Значит, это не последнее сражение и, скорее всего, самое легкое. А я уже пару раз был на волоске от смерти. Худо дело. Я осторожно, постоянно осматриваясь, пошел вглубь пещеры. Способность оставил нетронутой, это плюс. Пока у меня все еще две жизни. Остался без какого-либо лечения, это явный минус. Добычи как таковой нет, тоже минус. Через пару шагов я почувствовал залежи какого-то минерала, в нескольких десятков метров от меня. Чувство камня работает. Обогащенное месторождение истинного камня тьмы. Содержание в руде истинных камней тьмы более 10%. Шанс найти случайный материал невероятно высокий. Предположительный вес руды 3 килограмма. Прочность 797 456. Вот шахтер и пригодился. Прочность у руды высокая. Но и я не новичок в этом деле, восстановлю запасы моих эликсиров, да и, если тут такая жила не одна, подзаработаю. Я принялся долбить киркой, которую, к моей огромной радости, не продал, по месторождению. Иногда, на звуки ударов кирки, прибегали одиночные монстры, с которыми я запросто справлялся, даже учитывая, что многие из них пользовались эффектом неожиданности, нападая со спины, разделывая их. Я поднял на два пункта свежевателя и на один знатока животных. На разработку жила ушло 2 часа. Внимание! Вы добыли камень истинной тьмы идеального качества. Вес 2,2 килограмма. Качество идеальное. Редкость очень редкое. Внимание! Добыть случайный минерал окаменевшие эманации тьмы. Вес 0,5 килограмм. Качество идеальное. Редкость эпическая. Опыт плюс 34 134. Удача плюс 3. Внимание! Получено достижение «Везунчик». Шахтер. Описание. Вам повезло и вы заработали на одной жиле в несколько раз больше, чем могли. Скажите спасибо госпоже Фортуне. Награда. Плюс 5% к удаче при добыче в шахте. Внимание! Получено достижение «Смельчак». Описание. Вы, то ли из-за жадности, то ли из-за огромной смелости, а возможно из-за банальной глупости, потеряли колоссальное время впустую. Это довольно смелый поступок, учитывая, что вам еще предстоит сражаться с ужасными тварями, которые по совместительству защитники сердца. Делать это, испытывая влияние стража, невероятно трудно. Остается лишь пожелать вам удачи и надеяться, что это было обдуманное решение. Наград. Плюс 10% к сопротивляемости эффектам страха. Как только я дочитал до конца, мою голову обуревали миллионы мыслей. Я в жопе. С чего я вообще решил, что если прыгнуть в портал, эти стражи от меня отстанут? Идиот. Ладно, зато мне повезло. Нормально так повезло с этой жилой. Но чувствую, что придется эти камушки съесть. А чего гадать? Надо быстрее пробираться к этому сердцу. Уверен, оно должно быть где-то в глубине пещеры. С этими мыслями я, постоянно оглядываясь, пошел с боем прорываться к центру. На этот раз я действовал более осторожно, пытаясь подманивать монстров небольшими кучками, уничтожая их постепенно и делая остановки после каждого боя, чтобы поднять до максимума значение здоровья и маны. Пусть таким образом спуск происходил довольно долго, но я медленно, но верно пробирался вглубь пещеры. Внимание! 5-й этап начался. Пятый страж тьмы, отчаяние, вышел на охоту. Длительность второго этапа 16 часа. Задача – выжить. Второстепенная задача – разрушить сердце прорыва. Ноцамминц, глава номер 19. Противоположности. Ну здравствуй, новичок, давай поговорим на чистоту, без всяких моих чар. Передо мной, буквально через секунду, после того как объявили начало охоты, появился человек в сером плаще. Его лица не было видно, из-за широкого капюшона и отсутствия хоть какого-то освещения. А возможно, это и магия какая-то. Давай поговорим на чистоту, повторил тем временем незнакомец, голосом, который навевал грусть. Нравится ли тебе игра? Нравится ли тебе этот мир? В пещере появился третий. Этот был одет напротив очень ярко. Его одежда переливалась всеми цветами радуги, и это не метафора. Одежда действительно меняла цвет. С желтого на зеленый, с зеленого на красный, с красного, ну вы поняли. Галстук, пиджак, небольшая шляпа джентльмена, которая прекрасно гармонировала с белоснежной рубашкой, которую единственную не трогала какофония цвета. Его лицо светилось радостью и добродушностью. «Ну у тебя и видок, я разговариваю с человеком. Зачем ты вмешался в разговор? Сегодня мой выход». Голос человека в плаще не изменился, он все так же был наполнен вселенской грустью. «А давай на пару? Да я знаю, по части миссии стража ты спец, но сегодня, давай сделаем исключение и проведем его вдвоем. К тому же это довольно интересный клиент». На последней фразе броско одетый человек кивнул в мою сторону. Его что, совсем не волнует, что я все слышу? Да кто эти люди? Нет, насчет первого все ясно, это страж уныния или как там его. А второй, совсем не похож на тех, кого я видел. Не надо так громко думать. Мы, между прочим, все слышим. И не надо так удивленно зыркать. Ладно, если ты спросил, я тебе расскажу. Интонации радужного человека скакали, как и он сам. Видишь ли, тут такое дело. У каждой эмоции разумного, даже самой темной, будь то страх, жадность, ненависть или уныние, есть своя противоположность, добрая и светлая. У ненависти – любовь, у жадность – щедрость, а у грусти – вот я, веселье. И мы, как и многие другие стражи, довольно неплохо ладим друг с другом. Но ладно мы, страх пошел дальше. Он вообще одна личность. Вот хохма, он и темный, и светлый страж одновременно. Единственный в своем роде. Но сейчас не об этом. Нет, я не безумен. Давай поговорим. Радость хочет спросить, нравится ли тебе наш мир. Снова взял слово уныние. Он выделил, своим печальным голосом, слово наш. Здесь все черное. Мне всегда не особо нравился этот цвет. О, нет, ты немного неправильно меня понял. Я не про этот псевдомир. Он перестанет существовать сразу после того, как ты разрушишь сердце. Страж взял большую театральную паузу, давая мне осмыслить его слова, и жестом приказал молчать своему антагонисту. Понравилось ли тебе заключение, эти долгие дни беспрерывной работы, а бесславный проигрыш в турнире, тренировки с Логаном? Откуда вы? Не забывай, человек, он пятый страж мрака. Ему доступно многое, как и мне. Скучненькая у тебя жизнь была. Почему он называет меня человеком? Промелькнуло у меня в голове. Нет, не может быть. Может, Кириллу, может. Выдохнул уныние. Богам этого мира доступно многое, а мы, практически боги. Хватит с мальчишки, ты уже и так взболтнул лишнего. Дашь с ним еще поиграться? Ты же знаешь, их удивление на лицах доставляет мне такое удовольствие. Нет, из-за тебя все и так полетело в антар. Посиди, понаблюдай. Продолжался их странный и непонятный на первый взгляд диалог. Человек, согласись, жизнь неимоверно скучна. Веселье исчез, оставив после себя фонтан разноцветных брызг, на которые его вынужденный брат не обратил внимания. Скучна до безобразия. Войны придумали лишь для того, чтобы ее разнообразить. Развлечения и игры, все это лишь кратковременное отвлечение от действительности, от серости жизни. При его словах на меня невольно опустилось понимание. Понимание сути. Его слова на тот момент казались единственно верными, правильными. Для чего тебе победа в этом испытании? Очередное мимолетное развлечение? Нет, взял я слово, возможность заработка. Чем сильнее я, тем больше денег смогу я собрать, после выхода на КХМ «Свободу» турнир. Его ты проиграл. В голосе уныния не было вопросительных ноток. Тогда я об этом не думал, просто плыл по течению. Победа не так сильно интересовала меня. Теперь, что изменилось? Ничего. Ты играешь в игры больших людей, в игры богов. Неужели ты не замечаешь? В этих играх нет победителей. Снова пауза. Видимо, этим страж хотел показать, что его слова надо обмозговать. Однако в тот момент все было как в тумане. Мысли не задерживались на одном месте. В этих играх есть только проигравшие. Просто все проигрывают в разной степени. Эти игры скрашивают их унылую вечность. Уж поверь, я то знаю. Надо его не слушать. Где-то завыл остывающий разум. Чем дольше с ним ведешь беседу, тем сильнее запутываешься в паутине. Мысль угасала. На тот момент она мне показалась бредовой. А возможно, ее просто погасил страж. Осознай, как грустна жизнь. Почувствуй всю ее серость. И тогда ты поймешь ее ущербность. Поймешь смысл любой игры. Даже призыв исходил из его уст траурным голосом. Я могу быть твоим учителем скуки. Только покажи, что достоин этой чести. Проиграй игру. Убей себя. Последняя фраза, как будто катила меня ведром холодной воды. Я воспрянул от морока, туман в голове, хоть и не рассеялся полностью, но я внял голосу разума и спокойно, не обращая внимания на говорящего, что-то мертвым голосом, стража, пошел вперед, навстречу к монстрам. Рано он меня подсек, подержал бы чуть дольше, я бы, наверное, согласился. А сейчас я его слушать не буду. У меня другая задача. Как можно быстрее найти и сломать наконец-таки это сердце. На пути мне нередко попадались монстры. Теперь они стали сильнее, попадались, иногда, медведи, с которыми приходилось возиться. Но я действовал аккуратно, не привлекая внимания мутировавших животных, стоящих неподалеку от моих целей. Медленно, но верно я пробирался вглубь пещеры. Уныние уже бросил попытки убедить меня в серости бытия. Но я чувствовал, что он и его братец наблюдают за мной, как бы они ни попытались повторить трюк, но если что, я буду готов. Я вошел в огромный зал, именно зал, а как еще описать круглое помещение с идеально ровными стенами, что невероятно странно в пещере. Весь зал был украшен невероятными узорами, которые сливались в один большой рисунок. Все это выглядело невероятно красиво, особенно если учитывать, что рисунок пульсировал различными оттенками черного. Я не знаю, как это описать. В самом центре зала находился огромный идеально ровный черный шар, который немного подпрыгивал при каждой пульсации. Подсказка бога Виньяса. Разбей каменное сердце. У души спроси совет. В огня венце. Найдешь ответ. И что это все значит? Вот почему боги не могут все нормально пояснить. Сказали бы, возьми палку-копалку, откопай клад, в нем меч, который сможет сломать эту круглую хренотень. Нет, им надо стихами выражаться. Ладно, этот Вени, как его там, хотя бы в рифму все сказал. Мне даже понравилось. Но, черт возьми, что это значит? Я не Шерлок, открытые загадки не моя тематика. Закрытые, да, это я люблю. Встал и начал оглядываться, ища подсказку в окружении, но, к сожалению, ничего, кроме камней, я не находил. Так давай рассуждать логически. Что значит «у души спроси совет»? Скорее всего, значит прислушаться к своему мнению. Чем это нам поможет? А ничем. Ладно, рассуждаем дальше. В огня венце. Что это значит? Что вообще называю венцом огня? После пары минут размышления над этим вопросом, я пришел к этому, что не знаю. Даже идей нету. Если не можем разгадать эту загадку, тогда может подсказки в предыдущих? Догадался я. К счастью, у меня в логах остались записи. Подсказка бога Иллида. Там, где растет цветок земли, в застывшей вечной красоте, алмаз ты темный поищи, и ведай его ноте. Подсказка богини Ассистианс. Туда, куда падет листок зари, ты путников веди. Туда, где с земли сливаются облака, туда, где воздух без шлака. Алмаз, как я понимаю, это и есть вот этот шарик. С этим разобрались. Что такое цветок земли? В тот момент я подумал, что это минерал какой-то, а сейчас не знаю, а как можно этот черный шар ноте ведать, на гитаре ему сыграть, что только не лезло в мою голову во время размышления. Изначально я просто размышлял на камне, но потом до меня дошло, что это нецелесообразное проведение времени и надо бы свою тушку чем-нибудь занять полезным, а голова пусть в тот момент трудится, например, добывать руду. Благо рядом было много месторождений, и я принялся разрабатывать самое перспективное из них. Месторождение рубинов хорошего качества. Качество. Хорошие. Предположительный общий вес рубинов. 8 килограмм. Шанс добыть дополнительный ресурс при добыче одного рубина. Средний. Внимание. При полной разработке месторождения выпадет дополнительный скрытый ресурс. Внимание. Так как месторождение огромно, вы будете добывать один рубин на каждый 1% максимальной прочности месторождения. Прочность месторождения 89 873 883. Да, Такого я еще не встречал. Естественно, все месторождение у меня разработать, как бы сильно ни хотелось, не получится. Мне бы хоть один рубин добыть. Спустя час, когда я окончательно убедился в своей тупизне, я добыл рубин. Как только сияющий красным цветом, небольшой камушек попал мне в руку, мозаика мыслей в моей голове выстроилась. Венец огня, рубин, он же цветок земли. Единственное, что непонятно, что значит ведать ноте, сыграть на них что ли. Так мне тогда понадобится больше для разных звуков. Я принялся максимально эффективно бить по стене зала, где было месторождение. У меня осталось не так много времени, через каких-то 3-4 часа, меня будет пытаться уничтожить другой страж, а мои моральные силы на исходе. Вот весело будет, если я ошибся и надо просто дотронуться до этого шара, а богиня про ноту, так, к слову, заявила. Надеюсь, что они на своем Олимпе не будут ложные подсказки давать, только ради красивой игры. Я добыл еще 3 камня, на это ушло чуть больше 3 часов работы. Я трудился в полную силу. Почему именно 3? Всего нот 7, но я слышал, что в некоторых древних инструментах, еще до создания гаммы как таковой, обходились 4. Так что я надеюсь, что у меня все получится. Музыкант, на самом деле, из меня неважный, с детства не было ни слуха, ни голоса, да и чувство ритма хромало. Поэтому единственная моя надежда, на то, что мелодию надо будет сыграть чисто номинально. Я подошел, положил в ряд свои 4 рубина. Их размеры отличались не очень сильно, но я все равно надеялся извлечь из них разные звуки, иначе мелодия не получится. Достал забытый богом кинжал, это единственное негромоздкое из металлического, что у меня есть, и для проверки постучал по каждому рубину. На удивление на свет родился чистый, красивый, радующий слух, звук. Я увлекся, пытаясь создать хоть что-нибудь похожее на мелодию. Поэтому я не сразу заметил, как черный шар начал потихоньку открываться, как бутон огромного и необычного цветка. Я решил останавливаться, однако поглядывал на него. Когда бутон приоткрылся достаточно, для того чтобы я мог увидеть, что у него внутри, я удивился. Внутри цветка находился самый настоящий демон, только размером разве что маловат, уверен, другие представители его расы покрупнее будут. Я не успел особо его разглядеть. Темно-фиолетовая кожа, крупные рога, большие крылья, красный, пугающий, наполненный злобой взгляд, горящий красным огнем. Потому что, как только наши взгляды встретились, он напал на меня. Значит, он и есть сердце прорыва, значит, мне его и нужно уничтожить. Какой-то он крошечный для главного босса подземелья. Я попытался попасть по нему своей громоздкой дубиной, но ничего не выходило, демон уворачивался. Получен урон 0, получен урон 0, и урон у него небольшой. Не может быть все так просто. Магией он что ли владеет? Спустя несколько десятков секунд я понял, что дело не в магии, точнее не совсем в ней. В одно мгновение демон увеличился с небольшого гуманоида ростом с ребенка лет 10, в огромное магическое существо, около 4 метров ростом. Его крылья уменьшились, рога приобрели более грозный вид, а тело стало более накачанным. Ну теперь, хотя бы промазать по нему будет сложно. Я пытался найти плюсы хоть в чем-нибудь. Демон замахнулся огромной лапой, желая располовинить меня. Я, так как не мог просто уйти с линии атаки, из-за своей ловкости заблокировал удар дубиной. Не скажу, что у меня это получилось на все 100%. Но отчасти я достиг желаемого. Получен урон 121, нанесен урон 55. Не давая мне опомниться, босс повторяет свою попытку прикончить меня. Я защищаюсь, на этот раз более удачно. Получен урон 98, нанесен урон 99. Остальное сражение происходило в том же ключе: он атакует, я защищаюсь. Иногда я использовал земляное копье, но оставлял половину маны, чтобы если что-нибудь обезоруженным. Но, несмотря на все мои старания, бар здоровья демона уменьшался медленнее моего. Видимо, у него или здоровье больше, или регенерирует он быстрее. Но я помнил про свои козыря, рубины, которые я успел положить в потайной карман на бедренной повязке. В пылу сражения, конечно, не очень удобно доставать оттуда рубины, однако система в этом помогает в некотором роде. Я бы, наверное, спокойно победил этого демона, если бы он вновь не изменился. Но обо всем по порядку. Когда здоровье демона опустилось на четверть, он поменял свой облик. В один момент передо мной предстал худощавый, с облезлой чешуей и с опущенными крыльями старик-демон. Его кожа не была ровной, как у предыдущих, Напротив, ее покрывали тысячи небольших прыщей и гнойников, рога, не удивляли своими размерами и красотой, это были два небольших нароста на голове.